Он произвел на меня такое грязное и смутное впечатление, что, выйдя, я даже старался не думать и только отплевался. Идея о том, что князь мог говорить с ним обо мне и об этих деньгах, уколола меня как булавкой. «Выиграю и отдам сегодня же», — подумал я решительно. Как ни был глуп и косноязычен Стебельков, но я видел яркого подлеца во всем его блеске, а главное, без какой-то интриги тут не могло обойтись. Только некогда мне было вникать тогда ни в какие интриги, и это-то было главной причиной моей куриной слепоты. Я с беспокойством посмотрел на часы, но не было еще и двух. Стало быть, еще можно было сделать один визит, иначе я бы пропал до 3 часов от волнения. Я поехал к Анне Андреевне Версиловой, моей сестре. С ней я давно уже сошелся у моего старичка-князя, именно во время его болезни. Идея о том, что я уже 3-4 дня не видал его, мучила мою совесть. Но именно Анна Андреевна меня выручила. Князь чрезвычайно как пристрастился к ней и называл даже мне ее своим ангелом-хранителем. Кстати, мысль выдать ее за князя Сергея Петровича действительно родилась в голове моего старичка, и он даже не раз выражал мне ее, конечно, по секрету. Я передал эту идею Версилову, заметив и прежде, что из всего насущного, к которому Версилов был столь равнодушен, он, однако, всегда как-то особенно интересовался, когда я передавал ему что-нибудь о встречах моих с Анной Андреевной. Версилов пробормотал мне тогда, что Анна Андреевна слишком умна и может обойтись в таком щекотливом деле и без посторонних советов. Разумеется, Стебельков был прав, что старик даст ей приданое. Но как он-то смел рассчитывать тут на что-нибудь? Давеча князь крикнул ему вслед, что не боится его вовсе уж, и в самом деле не говорил ли Стебельков ему в кабинете об Анне Андреевне. Воображаю, как бы я был взбешен на его месте. У Анны Андреевны в последнее время я бывал даже довольно часто. Но тут всегда случалась одна странность. Всегда было сама назначить, чтоб я приехал и уж, наверное, ждет меня, но чуть я войду, она непременно сделает вид, что я вошел нежданно и нечаянно. Эту черту я в ней заметил, но все-таки я к ней привязался. Она жила у Фонариотовой, своей бабушки, конечно, как ее воспитанница. Версилов ничего не давал на их содержание, но далеко не в той роли, в какой обыкновенно описывают воспитанниц в домах знатных барынь, как у Пушкина, например, в «Пиковой даме» воспитанница у старой графини. Анна Андреевна была сама вроде графини. Она жила в этом доме совершенно отдельно, то есть хоть и в одном этаже, и в одной квартире с Фонариотовыми, но в отдельных 2 комнатах, так что, входя и выходя, я, например, ни разу не встретил никого из Фонариотовых. Она имела право принимать к себе кого хотела и употреблять все свое время, как ей было угодно. Правда, ей был уже 23-й год. В свет она в последний год почти прекратила ездить, хотя Фонариотова и не скупилась на издержки для своей внучки, которую, как я слышал, очень любила. Напротив, мне именно нравилось в Анне Андреевне, что я всегда встречал ее в таких скромных платьях, всегда за каким-нибудь занятием, с книгой или рукодельем. В ее виде было что-то монастырское, почти монашеское, и это мне нравилось. Она была немногоречива, но говорила всегда с весом и ужасно умела слушать, чего я никогда не умел. Когда я говорил ей, что она, не имея ни одной общей черты, чрезвычайно, однако, напоминает мне Версилова, она всегда чуть-чуть краснела. Она краснела часто и всегда быстро, но всегда лишь чуть-чуть, и я очень полюбил в ее лице эту особенность. У ней я никогда не назвал Версилова по фамилии, а непременно Андреем Петровичем, и это как-то само с собою сделалось. Я очень даже заметил, что вообще у Фонариотовых, должно быть, как-то стыдились Версилова. Я по одной, впрочем, Анне Андреевне это заметил, хотя, опять-таки, не знаю, можно ли тут употребить слово «стыдились». Что-то в этом роде, однако же, было. Я заговаривал с нею и о князе Сергее Петровиче, и она очень слушала, и мне казалось, интересовалась этими сведениями. Но как-то всегда так случалось, что я сам сообщал их, а она никогда не расспрашивала. О возможности между ними брака я никогда не смел с нею заговорить, хотя часто желал, потому что мне самому эта идея отчасти нравилась. Но в ее комнате я ужасно о многом переставал как-то сметь говорить, и наоборот, мне было ужасно хорошо в ее комнате. Любил я тоже очень, что она очень образованная и много читала, и даже дельных книг, гораздо более моего читала. Она сама позвала меня к себе в первый раз. Я понимал и тогда, что она, может быть, рассчитывала иногда кое о чем у меня выведать. О, тогда многие могли выведать от меня очень многое. Но что ж из того, думал я, ведь не для этого одного она меня у себя принимает. Одним словом, я даже был рад, что мог быть ей полезным, и когда я сидел с ней, мне всегда казалось про себя, что эта сестра моя сидит подле меня, хотя, однако, про наше родство мы еще ни разу с ней не говорили, ни словом, ни даже намеком, как будто его и не было вовсе. Сидя у ней, мне казалось как-то совсем и немыслимым заговорить про это, и, право глядя на нее, мне приходила иногда в голову нелепая мысль, что она, может быть, и не знает совсем про это родство. До того она так держала себя со мной.